Потом взрывалась Пушкинская площадь, тонула подлодка Курск и горела башня в Останкине. Инфернальные тучи сгущались. Статистику катастроф по планете в целом мне тоже сообщали. Она была не столь эффектна, что и понятно, в сущности ведь эпицентром эсхатологического действа по определению должна была стать Москва. С Белкой у нас все более-менее наладилось. Моя загадочная и мимолетная любовь к Ланке трансформировалась в любовь ко всему бульвару в целом. Осенью я окончательно пришел к мысли, что именно наш бульвар является последним островком доброты, благополучия и радости на окончательно сошедшей с ума планете. К роману я больше не возвращался. Сдав рукопись заказчику, то есть отправив файлы по электронной почте Стиву Чинье, от которого получил вежливый ответ с благодарностью и обещанием заняться его публикацией по мере необходимости. Лично меня издательская судьба этой более чем странной книги совсем не волновала. Не для того писал. Я выдавил из себя этот заговор посвященных, как выгонять злых духов из больной души, и теперь был волен забыть ядовитую ересь истинного знания о собственном бессмертии. Правда, не прошло и недели, как Стив позвонил и невозмутимо поведал, что он вполне доволен результатом, если не считать одного маленького недоразумения. Роман не окончен. И в таком виде, ну, никак не может быть опубликован. Меж тем, издать его строго необходимо по всем человеческим, божеским, практическим и астральным понятиям. Слов было сказано много, но смысл до меня не доходил. Зачем издавать этот роман, Стив? Затем, чтобы история человечества двинулась по правильному пути, — ответил он без тени иронии. — А роман без концовки не спасет отца русской демократии? Начал я торговаться а-ля Кислярский с Остапом Бендером. Чинье, скорее всего, не знаком был с советской классикой, но вмиг догадался, о чем я спрашиваю. — Нет, Микеле, этот роман вы обязательно должны закончить. Слово «обязательно» всегда звучало в устах Стива жестко, напористо и неотвратимо. Я сразу понял, что дописывать придется, но тут же и пожаловался. Беда в том, Стефанию, что я совершенно не представляю, как его заканчивать. — Это не страшно, Микеле, — успокоил он. — У вас еще есть время. И он разорвал связь, так и не объяснив, сколько именно времени у меня осталось. Очевидно, я должен был и сам понимать это. Аккурат до Нового года. А как же издание? Впрочем, если он собирается публиковать текст в интернете, так это дело мгновенное. После разговора с Чинье я размышлял о финале своей книги ровно полчаса. Потом понял, что дело это безнадежное по причине несвоевременности, и быстро переключил мозги. В последние месяцы уходящего тысячелетия, или, если угодно, в последние месяцы истории человечества вообще, мне хотелось писать совсем о другом, о самых простых человеческих чувствах, о самых обыкновенных людях, о самых тривиальных жизненных коллизиях. И я за каких-нибудь 2 недели сентября сотворил синопсис принципиально бесконечного телесериала в жанре мыльной оперы. Нечто вроде того, что вот уже лет 15 снимали в Берлине и с успехом демонстрировали по всем основным каналам германского телевидения. Там он назывался «Унтер ден Линден». Мелодраматической истории о жителях одной улицы. Вечная тема. Наш фильм должен был называться, конечно же, «Бульвар». И, кстати, действие тоже происходило под липами, растущими в числе прочих деревьев на Покровском бульваре. Я тщательно выписал образы всех наших друзей, добавил десяток новых из головы, набросал несколько сюжетных схем, сформулировал концепцию. И уже к ноябрю мой проект был утвержден на НТВ. Запустили подготовительный период с тем, чтобы под Новый год начать съемки, а в марте планировался первый эфир. Работа меня по-настоящему увлекла, как в творческом, так и в коммерческом плане, ведь финансирование в значительной степени шло из моего кармана. Так что через год-другой я всерьез рассчитывал на прибыль, а если удастся продать сериал за границу, то и на очень серьезную прибыль. Я совершенно перестал думать о конце света. Мне надоело отслеживать этапы заката цивилизации. Мне надоела большая политика и шпионские страсти. Я даже не хотел звонить Шактивенанде. Зачем? Я и так помнил почти дословно. Когда наступит конец света, никто, ни один человек на планете не заметит этого. Я только почему-то знал наверняка, что я, именно я, обязательно замечу. Но, признаюсь вам честно, вот уж о чем не мечталось никогда, так это принимать удар на себя. Роль мессии с самого детства не казалась мне привлекательной. Роль творца — да, но не мессии. А между тем, приближение Нового года давило на психику с неуклонно возрастающей силой. Ну и черт с ним. Я думал о сериале и только о сериале. Могучая машина большого кино была запущена на всю катушку, и я догадывался, что съемки начнутся теперь даже безо всякого моего участия. Я мог вообще не присутствовать там. Хватило бы и дежурных сценаристов, тем более что ребята подобрались профессиональные и понимали своего хедлайнера, то есть меня, с полуслова. Где-то примерно в ноябре или в начале декабря я вдруг понял, что просто должен уйти в сторону. Тогда и роман закончу, и мир спасу. А если и не спасу, то хоть избавлю себя от почетной обязанности вколачивания в гроб последнего гвоздя. Чем ближе был торжественный момент начала светопредставления, тем опаснее становилось лично для меня заниматься чем бы то ни было активно. Я безошибочно чувствовал это своим, теперь уже сверхчеловеческим чутьем. Клянусь вам, когда пьешь целый год, не просыхая, чутье становится именно сверхчеловеческим. И я нашел выход. Я решил встретить пресловутое время Че полностью в бессознательном состоянии. Еще недели за две до праздников я снова начал пить, планомерно наращивая дозы с тем, чтобы в точке ноль на вселенской оси достигнуть того блаженного состояния, в котором само понятие времени растворяется и превращается в полнейшую бессмыслицу. Я так и сделал. Вот только было одно маленькое «но». Числа 20 декабря я понял, что дозрел до создания финала. Мысли какие-то забрезжили. Из унавоженных алкоголем мозгов ветвистыми ростками полезли целые фразы, еще плохо связанные друг с другом, но уже вполне симпатичные. Для полного счастья потребовалось не пить 3 дня, в течение которых я внимательно перечитал 2-ю часть своей книги. Что ж, прочтите, пожалуй, и вы ее.